Молодой, прости, парни. Такое дело, Станислав. Ты, конечно, уже знаешь, что Ирину убили. У меня на сегодня дело, но я должен переключиться на убийство. Вместо меня на встречу с опером контрразведки пойдешь ты. С каким опером? — удивился Кричко. Помнишь мой разговор с контрразведкой по телефону? Я им тогда подбросил идею, что Галей — мой человек. Не забуду до гробовой доски. Так я в тот момент не только им руки укоротил, но одного их парня от плахи спас. В 13 у меня с Павлом Кулагиным назначена встреча. Горов объяснил, где, в какой машине будет находиться контрразведчик. Он тебя знает. О том, что мы друзья тоже. Так скажи ему, что у Гурова есть лишь один вопрос. Он мне ответит, что на твои вопросы будет отвечать только тебе. Вполне возможно. И все-таки спроси. Лев Иванович интересуется, будет ли Павел Кулагин стрелять полковника Гурова, если получит подобный приказ. Кричко посмотрел на друга с любопытством. «Ты надеешься склонить его на свою сторону?» «Я уже это сделал», — ответил Гуров. «Теперь хочу, чтобы он данный факт осознал. В случае, если начальство поставит его перед выбором, Павел должен быть к ответу готов, а не искать его. В острой ситуации можно принять неправильное решение». «Значит, вербуешь?» — утвердительно сказал Кричко. «Я пытаюсь установить с человеком нормальные дружеские отношения, и только. Павел Кулагин — приличный парень, хороший оперативник. Я попытаюсь выполнить задание, но за результат не ручаюсь. Вот и попытайся. А я двину в другую сторону. Встречаемся после 18». Генерал Барсук подписал лежавшие перед ним документы, закрыл папку и взглянул на сидевшего напротив Еланчука. «Собрался, Юрий Петрович? Все в порядке? Мне собрать чемодан часа хватит». Еланчук с удивлением поглядывал на генерала. «Командировка в Австрии на 3 года. Люди годами как волки грызутся. Я такого за всю службу ни разу не встречал». «В жизни все случается», — Барсук протянул ему папку с документами. «Семью пришлем быстро, не сомневайся». «Спасибо, Степан Акимович». «Самолет у тебя в 22, время есть. Но ты с Гуровым не встречайся и не звони. Моя личная просьба». «Договорились?» — генерал пожал полковнику руку, даже проводил до дверей. «Эх, сопляки вы! Хотя мозгами многих Бог не обидел», — подумал он, возвращаясь к своему столу. Еланчук знал, что 2 дня назад генерал Барсук дал своему новому молодому начальнику бой. Тому, минуя генерала Барсука, доложили, что разрабатываемый полковник милиции Гуров дружит с полковником Еланчуком. И хотя контрразведчик не имеет к разработке отношения, однако лучше перестраховаться. Молодой зампред вызвал Барсука и приказал сослать Еланчука к чертовой матери. И тут старик проявил норов и неожиданную смелость, заявив, что такими профессионалами не бросаются. А уж если Еланчук в Москве сейчас лишний, то следует его отправить в Европу и там законсервировать до лучших времен. Молодой генерал поначалу вспылил, однако быстро отошел, согласившись, что профессионалов действительно следует ценить. «Решайте вопрос сами, но полковника Еланчука в течение 2 суток из Москвы убрать. Вакансия в Вене открылась еще 3 месяца назад, но австрийцы не принимали кандидатуры Москвы. Еланчук лет 10 назад в Вене работал, был известен спецслужбам досконально, и вопрос кандидатуры Еланчука те решили мгновенно, рассудил. На вакантную должность русские все равно пришлют разведчика. Так уж лучше иметь под боком умного, интеллигентного человека, чем неизвестно кого, но из того же ведомства.